Глава 34. Неудачный шантаж. 3 месяца назад. Рита металась. Ей очень нужны были деньги. Деньги мог дать только Шинков. Да не просто дать. Деньги надо было у него выжать, а при этом грозить и пугать. По-другому с ним ничего не получится. Она случайно записала его разговор про Саватеева. Произошло это больше года назад, когда они сидели в кабинете какого-то крутого ресторана. Это Ритка поняла по шикарной посуде, вышколенному лакею и неземным названием блюд. Детдомовская девчонка, она повизгивала от восторга, когда оказывалась в таких фешенебельных местах. Ритка сама себе иногда напоминала беспородного котенка, которого нашли на помойке с привязанной к хвосту консервной банкой. Банку отвязали, блох вывели, кормили молоком из красивого блюдца, но котенок никогда не забывал о том месте, где он жил, и все время по этому помойному месту грустил. Она тосковала. Нет, не по детскому дому, где она оказалась благодаря глупой Яне. Девушка тосковала по другой жизни, нормальной, где бывают любящие родители, обязательно любовь, а потом муж и дети. Это жизнь, которая могла быть, и сценарий, который никак не складывался, поэтому она все время примеряла на себя чужие роли. «Сделаешь заказ и оставишь меня минут на 10. Придет один человек переговорить», — распорядился Дмитрий Евгеньевич. Рита привыкла ему подчиняться и как по команде встала. Почему она включила кнопку «Запись» в сотовом телефоне, оставленном на столе, Рита объяснить себе не могла. Включила и все тут. Надоели его тайны. Последнее время Шинков постоянно ее раздражал, и ей хотелось обязательно что-то сделать против. Когда через 30 минут она вернулась из дамской комнаты, Шинков сосредоточенно жевал зеленый салат, и рядом с ним уже никого не было. Запись Рита прослушала уже дома и поняла, что она может пригодиться, и вот тот самый случай наступил. Она еще какое-то время надеялась на Лешку, по крайней мере, ему спасибо за то, что ей было где жить и что кушать. Но так долго продолжаться не могло, а ее проживание у него затянулось. А еще Лешка пил почти каждый день, а выпив становился агрессивным, неуправляемым и доставал Ритку своими придирками. «Русская водка, что ты натворила?» распевал он во все горло. Иногда Рита пила вместе с ним, потому что тогда ей на какое-то время становилось легче. Забывались все проблемы. Закуска из консервной банки казалась съедобной, а секс с Лешкой не таким противным. Иногда она уходила гулять, не забыв надеть парик, и часто стояла у Сашиного дома, смотрела, как он проезжал на машине, но окликать его боялась. Как-то вечером, прячась в подъезде, она увидела, что Саша идет за руку с рыженькой девушкой, худенькой, простенькой, с любовью заглядывающей в его глаза. «Ну вот и Сашка свалил в другом направлении, и надеяться не на кого», — проговорила Рита, сжимая кулаки. Она выяснила, что девушка работала продавщицей в универмаге неподалеку. Ритке даже удалось узнать, что звали ее Тамара. Злоба к счастливой сопернице клокотала в душе, а самым доступным средством для притупления душевной боли был алкоголь. Он чудесным образом ослаблял злость и чувство бессилия, страха и осторожности, переходя к беспомощной грусти и горечи. Рита понимала, что зашла в тупик. Она даже не знала, что будет делать, если вдруг получится ее афера с деньгами. Куда ехать? Зачем? Она даже не понимала. Жизнь потеряла всякий смысл. Вокруг была одна пустота, и даже чувства остановились, замерли, как сломанные часы. Маргарита решила, что все-таки поговорит с Сашей, а потом решит, что делать дальше. Она ждала его у подъезда больше часа. Замерзла, застыла так, что язык не шевелился во рту. Саша подъехал к дому на шикарной машине. За рулем сидела эффектная женщина, но ее лица Рита не разглядела, и только смутное предчувствие царапнуло ее душу. Дама приветливо помахала рукой на прощание и скрылась. Таиться у подъезда больше не было смысла. «Привет!» — она выбивала руками дробь. «Я все-таки тебя достала, дождалась. Может, все-таки поговорим?» К ее удивлению, Саша был в прекрасном расположении духа. «Ну, пошли, раз явилась. Ты сегодня добрый? Начальника нет». «Он уехал на 2 недели, поэтому тебя дамы подвозят. Не говори ерунды». Рите не хотелось спорить, но она понимала, что Саша врет. Дамочка была не из тех женщин, что просто так, за красивые глаза, развозят по домам охранников. В квартире он налил ей горячего чаю и подал кружку. «Может, чего покрепче?» «Может, я замерзла очень». В следующей кружке был коньяк. Рита выпила залпом и начала согреваться. «Мне помощь твоя нужна, Саша». «Рита, если ты опять про то, что нам нужно уехать, то не начинай. Пожалуйста, не начинай». «Да нет, я про другое. Про то, что хочу заработать денег на Шинкове. А ты мог бы мне помочь в этом. Естественно, не за бесплатно. Информация у меня есть, очень интересная. Ну, рассказывай, как ты решила мэра надуть. Но смотри, Ритка, выкладывай все. Я смогу тебе помочь, только если все буду знать. Ни половину, ни треть, а все. Иначе разговора не получится». «Я сама мало что знаю, но у меня чутье, что этой информации будет достаточно для большого взрыва». «Рита, ты сначала определись, ты хочешь взрыв или деньги? Это 2 большие разницы». «Деньги и только деньги. Ты хочешь уехать?» «Ты не поверишь, не знаю. Я потеряла смысл жизни. В детдоме все так хотели семью и мечтали о родителях. Я познакомилась со своей матерью, несчастной женщиной, вынужденной оставить ребенка в роддоме, потому что негде и не на что было жить». «Она живет в нашем городе?» — сочувственно спросил Саша. «Неважно. Мне ее не было жалко, понимаешь? У меня вообще никаких чувств не было. Когда Дима меня подобрал в бане, Алла радовалась, что мне повезло. Повезло оказаться в наложницах, и она не понимала, почему меня не устраивало это рабство». «Сейчас ты хочешь денег, значит, цель все-таки есть? Наверное, я уеду. Только, понимаешь, я... кроме как ублажать мужчин в постели, ничего не умею. Образования нет, специальности тоже, куртизанка. Ты вот тоже меня бросил. Рита, нет у нас с тобой будущего. Ты от отчаяния кинулась в мою сторону. А с Рыжей у тебя будущее есть? Давай лучше про тебя. Ты молодая, здоровая, можешь пойти учиться куда угодно. У тебя вся жизнь впереди. Не знаю, пока не знаю. Мне пока нужны деньги. Хорошо, тогда мне нужно обязательно послушать твою запись». С его лица будто стерлась улыбка, и оно стало напряженным. Так, что даже побелел кончик носа. «Шинков не тот человек, которого можно подразнить. Ты многого не знаешь о нем. Да и обо мне тоже. Начнем сначала. Где эта запись?» «В надежном месте», — ответила Рита. «Без меня ее не найти. Берешь такси и привозишь мне запись», — отчеканил Саша. «Ты хочешь затеять большую игру, девочка, и просишь меня о помощи. Я готов тебе помочь, но должен знать, чем рискую. Знать, что это за запись, когда и где она сделана. А потом уже рассказать тебе, как себя вести, чтобы Шинков добровольно, подчеркиваю, добровольно, расстался со своими деньгами». Рита вернулась через 2 часа. Саша успел поужинать, убрал все лишнее со стола и достал ноутбук. Маленькая флешка аккуратно вписалась в гнездо, звук сначала завис, захрипел, а потом запись пошла с хорошим качеством. По крайней мере, голос Дмитрия Евгеньевича был узнаваем. «Украинский наркотик позабористее афганского будет», – тихо говорил собеседник. «Что с лабораторией? Менты на следующей неделе планируют облавы по барам и клубам. Числа сообщат». «Спасибо, босс. А лаборатория работает, все окей. Место нашли хорошее. Когда следующий транш?» «Через 3 дня. Я дам знать. И еще. Генеральная прокуратура запросила дело об исчезновении Саватеева. И ты молчишь? Вот, говорю. Не отправить не можем. Потянем неделю, не больше. Недели мне будет достаточно, чтобы взять это под контроль». «С чего вдруг генеральная проснулась? Не знаю, может, какая публикация где просочилась. Выясню в ближайшее время». «Надо было выяснить сначала, а потом прогибаться перед прокуратурой. Мне копание по делу Саватеева никак не нужно». «Да нет там никакого дела, все давно развалено. Акт экспертизы уничтожен. Ты уверен?» «Уверен, и тело никогда не найдут, а нет тела, нет и дела». Голоса стихли, и осталось только шипение. «Батарейка у телефона разрядилась», — прокомментировала Рита. «Вот все, что удалось записать. Как ты думаешь, Дима за это заплатит?» «Это как посмотреть, Ритуля. То, что наркоту Мэрк крышует, это интересно. То, что не хочет, чтобы дело Саватеева опять всплыло, тоже интересно, но слишком мелко. Здесь надо подумать. Я уже пыталась через одного человека потрогать Шинкова, но он почуял засаду, и встреча не получилась». «То есть Шинков знает, что у тебя есть запись?» — удивленно уставился на нее Саша. «Он не знает, какая это запись, и я не уверена, что он всерьез боится, что я смогу его шантажировать. Ты чокнутая, и ты еще живая? Тебя не пристрелили, не утопили?» «Нет», — зло ответила Рита. «Шинков чувствует опасность, как волк. Он осторожен, и голыми руками его не взять. Если ты отказываешься мне помочь, я сделаю все сама». «Сделает она. У тебя даже родных нет, чтобы похоронить». «А зачем меня хоронить?» «Потому что он тебя уничтожит. Он меня любит, иначе не терпел бы столько и не возился бы со мной». «Да, конечно. И обязательно на тебе женится, малышка. Будут белое платье и пупсы на капоте». «Ты обещал мне помочь», — упрямо твердила Рита. «Я не отказываюсь, только мне нужно время, 2-3 дня. Давай так, 3 дня встречаемся в парке у озера, там, где беседка старая, знаешь, 8 вечера. Запись оставь пока мне. Это копия, не жалко. Хорошо, я приду в парк, только уж и ты приходи. Если не придешь, я все сделаю сама».